Клятва. Берлин, июль 1944 года. 1 июля 1944 года графу Клаусу Штауфенбергу был присвоен чин полковника. Теперь его погоны украшали два золотых ромба. В этот же день он официально заступил на новую должность, который готовился в течение нескольких недель, начальника штаба при генерал-полковнике Фромме. Из своего прежнего служебного помещения с видом на сад бывшего штаба Кригсмарине он переехал в большой угловой кабинет, окна которого выходили на Бендлерштрассе. Отделка помещения поражала роскошью. Высокий оштукатуренный потолок, дубовый паркет с инкрустацией, окно с доходившей до пола кованой балюстрадой. Человек, занимавший этот кабинет, имел все шансы стать генералом. Через небольшую комнату, в которой хранились карты, можно было пройти к Фромму, кабинет которого был еще более помпезным. Зато у Штауфенберга был красивый предбанник, длинный зал с ажурными стеклянными дверями в стиле арт-деко. Это помещение называли зеркальным залом. Здесь за несколькими столами сидели секретарши и адъютанты, сюда постоянно заходили офицеры, здесь они беседовали, сидя на узеньких банкетках у стен. Кабинет Ольбрихта, самого близкого из заговорщиков, был расположен дальше, но он работал в том же здании, на том же этаже. В случае необходимости до него можно было быстро дойти. Все это будет иметь значение в драматических событиях, которые вскоре произойдут в этих стенах. Первое, что сделал Штауфенберг в новом кабинете на новом посту, убрал портрет Гитлера из своего поля зрения, то есть велел перевесить портрет на стену за спиной. Года четыре назад в доверительной беседе он говорил, что ему необходимо ежедневно рассматривать фото Гитлера, чтобы иметь перед глазами нарушенные пропорции и безумие этого лица. Теперь портрет служил другой цели. Каждый раз, когда товарищ или подчиненный заходил в кабинет и возмущался бессмысленными приказами или невыполнимыми требованиями из штаб-квартиры, Штауфенберг показывал культей назад. «Тот приказал», — говорил он саркастически, и продолжать обсуждение уже не было смысла. В день вступления в должность Штауфенберг, одетый в светлый мундир и брюки защитного серого цвета, принял молодого обер-лейтенанта артиллерии, которого хотел привлечь к заговору. Он поздоровался с посетителем, протянув ему левую руку. Штауфенберг производил сильное впечатление своей энергией и уверенными движениями, так что собеседники сразу забывали о том, что перед ними инвалид. «Давайте сразу о главном», — сказал Штауфенберг без предисловий. «Используя все имеющие у меня средства, я готовлю государственную измену». Потом он заговорил о безнадежном военном положении, в котором переворот уже не мог ничего изменить. «Однако с помощью переворота мы сможем избежать ненужного кровопролития и ужасного хаоса войны», — подчеркнул он. «От позора нынешней власти необходимо избавиться самим. Да, переворот может провалиться, но хуже провала — смириться и бездействовать перед лицом стыда и давящего насилия. Только действуя, мы можем вернуть себе внутреннюю и внешнюю свободу». Молодой офицер был очень впечатлен сказанным. Он ответил, что готов поддержать этот план со всеми вытекающими последствиями. В кабинете Штауфенберга царило постоянное движение. Время от времени здесь появлялись штатские, которые среди военных мундиров сразу бросались в глаза. Это движение не осталось незамеченным генерал-полковником Фроммом, и он решил потребовать объяснений от своего начальника штаба. Вездесущая гестапо тогда еще не имела доступа до высших командных инстанций. К тому же Штауфенберг занимал отныне должность, которая давала ему достаточную свободу действий. После совместного посещения Бергхофа Фромм и Штауфенберг сблизились, и граф решил, после всего, что он смог узнать о взглядах Фромма, раскрыть перед ним карты. «Я не верю, что войну еще можно выиграть», — признался он своему начальнику, «и считаю, что вина за поражение целиком и полностью лежит на Гитлере». Фромм дал понять, что согласен с таким утверждением. Воодушевленный, Штауфенберг продолжил: «Только через концентрацию всех сил еще можно договориться о мире и тем самым, возможно, достичь ничьей в ходе войны. Но для этого необходимо убрать Гитлера и захватить власть в стране. Он попытается сделать это благодаря своей новой должности и считает своим долгом поставить в известность Фромма». Тот молча выслушал, поблагодарил Штауфенберга за прямоту и сказал, что ему пора приступить к работе. Штауфенберг почему-то увидел в этом разговоре подтверждение тому, что с Фроммом можно свободно говорить обо всем. Однако скрытный генерал-полковник не признался ему, что надеется захватить власть с помощью своей резервной армии, если фронты будут прорваны и союзники перейдут границы Рейха. Только тогда, и это было для него определяющим моментом, но ни в коем случае не раньше. Насильственное устранение Гитлера он считал неправильным. Крах должен стать очевидным для всех, только тогда Гитлер, наконец, полностью потеряет поддержку в народе. Не исключено, что именно по этой причине Фромм добился перевода Штауфенберга и сделал его своим ближайшим сотрудником. Во всяком случае, ясно одно. Для планов Фромма Штауфенберг мог оказаться очень полезным. К тому же Фромм полагал, что может контролировать своего начальника штаба и держать его в узде. Большое заблуждение, как выяснится впоследствии. Поведение Фромма было вполне нейтральным. Он умел скрывать свои чувства. Его единственный сын погиб на русском фронте, а все имущество семьи пропало во время ночных бомбардировок. Начальнику полиции Берлина, который тоже состоял в заговоре, он как-то признался: лучше всего было бы, если бы Гитлер покончил с собой. Но на это трудно было всерьез рассчитывать. Поэтому Фромм представлял событиями идти своим чередом и искал забытья в любимых занятиях — охоте в предместьях Берлина и возне с собаками. Альбрехт Риттер Мерц фон Квирнгейм, которого Штауфенберг рекомендовал на свой прежний пост, напротив, был энергичен и деятелен. Этот лысый баварец с жестким взглядом поверх круглых роговых очков родился в 1905 году в Мюнхене и знал Штауфенберга почти 20 лет со времен их кандидатства в офицеры. Еще раньше, в школьные годы, началась дружба Мерца с Вернером фон Хефтеном. В середине 30-х годов Мерц и Штауфенберг вместе учились в военной академии в Моабите. После французской кампании они снова встретились в генеральном штабе. Оба служили в организационном отделе. Тогда Мерц был близок к национал-социалистам и, как Штауфенберг, считал Великобританию практически побежденной. После подробных обсуждений с другими единомышленниками Они, как представители отличающегося радикализмом молодого поколения, разработали план покушения. Этот вызов богам и судьбе должен был стать возмездием для Гитлера. В первых числах мая Мерца отозвали с румынского фронта. Сначала он воспринял это как полный крах, так как считал для себя необходимым находиться только на фронте. Но когда Мерц узнал, что его перевод – дело рук Штауфенберга, и когда ему открылась вся правда о военном положении Германии, а сам он был посвящен в заговор, он вдруг почувствовал себя освобожденным от иллюзий, тем более что перед ним, как и перед другими заговорщиками, стояла задача исторического значения. Вначале Мерц поселился у Штауфенберга на Тристенштрассе. «Мы должны действовать ради Германии и ради Запада», — писал он жене Хильде. И два дня спустя: «Сегодня я продвигаюсь по службе и с уверенностью в своих силах перехожу на место Штауфа. После шестидневного приема дел у меня голова идет кругом. Пришло время вступить в дело и взять на себя ответственность». Жажда действия, которая слышна в этих словах, придавала новые силы и Штауфенбергу. Ведь в лице давнего приятеля он обрел еще одного единомышленника. В то время как Германия, словно зачарованная, смотрела на Запад, где 21 группа армий союзников под руководством фельдмаршала Монтгомери продвигалась вперед по французской земле, на востоке разразилась настоящая катастрофа. Русские прорвали слишком растянутый фронт группы армий «Центр», и менее чем за неделю Красная армия выиграла битву за Белоруссию. 28 немецких дивизий были разбиты, 350 тысяч человек погибли и попали в плен. Катастрофа, которая вдвое превосходила масштабы сталинградской. Начальник генерального штаба армии, на которого со всех сторон посыпались обвинения в некомпетентности, пережил нервный срыв и подал в отставку. Начальник штаба 2-й армии Хеннинг фон Тресков пытался оставаться трезвым и здравомыслящим посреди этого хаоса, который предвидел задолго до последних событий. На протяжении нескольких недель он даже намеренно искал свои донесения с фронта, ибо только так ему удавалось добиться от Гитлера своевременных приказов об отступлении, и именно так ему удавалось спасти от уничтожения значительную часть находившихся в его распоряжении войск. Штауфенберг выглядел порой измотанным. Когда он сообщил о планах переворота своему другу, хирургу Фердинанду Зауэрбруху, тот немедленно перебил его. «Вы должны выбросить это из головы. Ваши ранения слишком тяжелы, физическое состояние очень скверное, и ваши нервы не выдержат такой нагрузки». Раздосадованный Штауфенберг поднялся и хотел было уйти, так оскорбили его слова друга. Никто не имел права сомневаться в его решимости. Среди участников сопротивления постоянно вспыхивали конфликты. Штауфенберга подвергали критике за то, что он многократно объявлял о попытках покушения, которые в итоге не состоялись. Штатские члены группы уже спрашивали себя, серьезны ли намерения военных, и не хотели мириться с объективными трудностями. Штауфенберг снова задумался о политической концепции государственного переворота на основе идей, разработанных им вместе с братом в Лаутлингене. Консервативный Гёрдлер воспринял это как посягательство на его полномочия. Его раздражало то, что Штауфенберг сам изучал внешнеполитическое положение, а планы Гёрдлера резко критиковал социал-демократ Лебер. Надежду на то, что Восточная Пруссия, Эльзас, Лотарингия и Судеты после заключения мира останутся в руках немцев. Лебер небезосновательно высмеивал как беспочвенную иллюзию. Но и Леберу не были чужды дерзкие чаяния. Он пытался втянуть в коалицию противников Гитлера, коммунистов, и налаживал контракт с подпольным Центральным комитетом Компартии. Это было в высшей степени опасно, так как коммунисты в Рейхе жестко преследовались, а немногие оставшиеся на свободе активисты находились под неусыпным наблюдением гестапо. И хотя не все члены группы Штауфенберга были согласны на установление контакта с коммунистами, встреча с ними все же была назначена. Вопреки всем правилам подполья, коммунистам представили Лебера под его настоящим именем. Коммунисты хотели знать детали запланированного переворота в день Х, на что Лебер ответил, что это вопрос преждевременный. А зато по части политических требований собеседники проявили себя подозрительно умеренными. После встречи Лебер спросил у себя, не допустил ли он чудовищную ошибку, или ему просто всюду мерещатся доносчики. Тем временем в квартире Штауфенберга на Тристенштрассе снова появился друг студенческих лет Рудольф Фарнер. С ним братья правили прокламации, тексты стали короче и ярче. Кроме того, они были приведены в соответствие с изменившейся после высадки союзников ситуацией. Клаус и Бертольд взялись объяснить потомкам свои мотивы, составив клятву, которая должна была связать заговорщиков перед лицом грядущего, что бы оно ни принесло. «Мы верим в будущее немцев», — говорилось в клятве. «Мы знаем, что в немцах есть сила, которая призывает их вести сообщество западных народов к лучшей жизни. Мы заявляем, что духом и делом принадлежим к великим традициям нашего народа, который, соединяя эллинские и христианские истоки, создал в германском бытии западное человечество. Мы хотим нового порядка, который сделает всех немцев представителями государства, гарантирующего им право и справедливость. Но мы презираем ложь о равенстве и преклоняемся перед данным природой неравенством». И далее еще страница их мыслей, благородных, но скорее аристократических, чем демократических, проникнутых идеей избранничества немецкой нации. В этих словах соединились призыв к действию и непоколебимый мессианский дух. Фарнер нашел графа Клауса Штауфенберга удивительно спокойным, абсолютно свободным внутренне, искрометным и действенным, несмотря на драматизм ситуации. Ни одно совещание не обходилось без шуток. Несмотря на нагрузку, Клаус находил время для дел, казалось бы, второстепенных, например, для чтения сочинений брата Александра, которые привез Фарнер. Спустя пару дней он их уже прочел. Однажды утром за завтраком на деревянном балконе встретились Фарнер, Клаус, Бертольд и Мерц фон Квингейм. Вокруг стола жужжали осы. Клаус вскочил и кинулся в комнату. «Мое ранение и здесь дает мне преимущество перед окружающими», — смеялся он позднее. «В отличие от них, я могу не скрывать своего страха перед осами». 4 июля, во время долгой прогулки по улицам Ванзее, Фарнер и Штауфенберг снова говорили о главном. Имеет ли еще смысл покушение, или, может, Гитлер вскоре будет побежден внешними силами? И нерастраченными лучшими силами Германии только тогда и следует взяться за работу. Но как быть с человеческими жизнями? Не только немецкими, которые диктатор унесет с собой, и которые еще можно спасти. И еще одно. Акт внутреннего очищения, реабилитация чести. Не это ли главное, что только и имеет значение? Нет, как ни крути, остается одно – Гитлер должен умереть, и устранить его следует Штауфенбергу. Или все-таки нет? На этот непростой вопрос после некоторого раздумья Фарнер ответил положительно. Удивительный, неподражаемый взгляд, которым одарил его друг, он никогда не забудет. Вечером на Тристенштрассе вначале царило оживление. Беспрестанные телефонные звонки открыли Фарнеру глаза на проблемы, с которыми ежедневно сталкивался Штауфенберг, отчаянное положение на фронте, беженцы с Востока, тысячами прибывавшие в Рейх, борьба за власть различных партийных группировок, развязавших своеобразную войну, личные беды и горести друзей и знакомых. Штауфенберг, разговаривая по телефону, постоянно находился в движении, склонялся над столом, вскакивал, беспокойно ходил взад-вперед, придерживая рукой телефонный провод. Из его разговоров было явственно видно, что он умеет сочувствовать, сопереживать, предугадывать, предчувствовать, отделять срочное от не очень срочного, справедливое от несправедливого, глубоко вникать в проблему, задавая точные вопросы, быстро менять тему беседы, решать, поддерживать, обещать, отклонять, прерывать. Как и прочие сторонние наблюдатели, Фарнер едва ли мог охватить весь объем работы этого человека. И всякий раз он удивлялся, когда около 11 часов вечера садился с братьями за ужин и видел абсолютно другого Штауфенберга, целиком поглощенного поэтическими студиями брата, зачитывающего наизусть особо полюбившиеся строчки. Можно было подумать, будто в тот момент все прочее в мире для него не существовало. И только перед самым рассветом братья расходились, чтобы ненадолго предаться сну. Именно в те дни группа заговорщиков понесла тяжелую потерю в Шарлоттенбурге. Там была запланирована следующая встреча с коммунистами на станции метро Рейхсканцлерплац, переименованной нацистами в Адольф-Гитлер-Плац. Это была широкая зеленая платформа вдоль прямой, как стрела, улицы. Воинственный социал-демократ Юлиус Лебер, возможно, из-за дурного предчувствия, там не появился. Зато другой участник сопротивления, разделявший политические взгляды Лебера, пришел на тайную встречу и был арестован гестапо. Похоже, это было делом рук секретного агента, внедренного гестапо в ряды коммунистов. Так решилась и судьба Лебера. На следующее утро в маленькой каморке заговорщиков рядом с вокзалом Шененберг, где он работал продавцом угля, раздался стук в дверь. За ним снова пришли. Известие об аресте Лебера застало Штауфенберга на Бендлерштрассе. Он знал, что у Лебера богатый опыт в том, как вести себя на допросах, и что годы, проведенные в концлагерях, не сломили его. Штауфенберг мог рассчитывать на то, что информация о государственном перевороте разглашена не будет, и все же он был раздосадован. Штауфенберг считал этого отважного человека незаменимым. «Нам нужен Лебер, и я его вызволю», — взволнованно сказал он одному из заговорщиков.